Глава 11. Джок остался. Это стало ясно и без опроса сержанта и его людей. Он самолично вышел проводить гостей, когда те направились к выходу. «Надеюсь, вам у нас понравилось, госпожа Энталь?» «О, я получила настоящее удовольствие», — не скрывая довольства, отозвалась Наташа. «Правда?» — хмыкнул Джок. «Мне показалось, что вы проиграли довольно приличную сумму». Наташа задумчиво покрутила трость. «На самом деле нет». Не очень большую по сравнению с тем, что у меня получилось заработать ранее. Удовольствие же можно получать и не только от побед. Я на нее, признаться, не рассчитывала. Я и дома не увлекалась карточными играми, тем более на деньги, а ваши только недавно и выучила. Какая уж тут победа? Вот как? И какое же удовольствие вы получили, если не секрет, конечно? С интересом спросил Джок. О, не знаю, поймете ли вы... «Моя семья никогда не была особо богатой. В последнее время обеспечена. Отец получил повышение, больше зарплата, выслуга лет, но все же это совсем не богатство. А была и другая жизнь. Хм, в театре, где богатые люди ходили в такие вот заведения и легко проигрывали суммы, на которые моя семья могла жить полгода. Всегда было интересно, что они чувствуют». Такое объяснение Джока явно озадачило и сбило с толку. Он не понимал, верить или нет. Задумался. Наташа терпеливо ждала. Быстро слегка приподняла трость, останавливая хотевшего что-то сказать Дарка, чуть склонила голову, дожидаясь ответа. Джок это понял, повернулся. «Это... насколько это правда?» «Частично», — улыбнулась девочка. «На самом деле я хотела с вами познакомиться. Много слышала о вас от одного человека». «Этот артист...» Сердито буркнул Джок, явно готовясь что-то сказать, но заметил улыбку Наташи и замолчал. «Заметьте, я не называла ничьих имен. Почему вы решили, что это артист? Просто до меня дошли слухи о некоем совещании, где вы пообещали что-то мне показать». «Это мог сказать вам только артист. Вечно он!» «Хотя не думаю, что вам стоит слышать то, что я хочу сказать». «Правильно, не стоит», — согласилась с ним Наташа. «И спасибо. Наше знакомство выдалось на редкость продуктивным и познавательным. Разрешите откланяться». Наташа развернулась и, неторопливо постукивая тростью по полу, направилась к выходу. На улице ее улыбка сразу пропала, и девочка замерла. Заметила подошедшего сержанта и решила, что он как раз тот, кто нужен. «Сержант, скажите, здесь можно где просто посидеть спокойно? Просто посидеть и подумать. Хочется все утрясти по свежим впечатлениям». «Здесь неподалеку есть парк. Там всегда прогуливаются горожане. Есть там и беседки». «Тогда ведите». Беседки в парке хоть и не были такими уж удобными и даже не находились где-то в стороне, но устроиться там действительно можно было. Даже стол в центре стоял. Небольшой, круглый и крайне неудобно расположенный. Далеко от скамеек, которые шли по кругу по стенке беседки. Девочка огляделась, потом уселась на ближайшее место, откинулась на спинку и стала неторопливо постукивать концом трости по полу. «Какие будут впечатления?» «Сержант, я просила рассказать вам, зачем вообще нужен был сегодняшний поход, раз уж вы в команде». «Господин Гонсарет рассказал мне», — осторожно заметил он. Девочка поморщилась. «Да садитесь вы. Что стоять тут на вытяжку? Не армия. А сейчас мнение любого важно. Хочу понять, в правильном направлении моя мысль идет. Сайзен!» Тот, уже устроившийся неподалеку, усмехнулся. «Хотите убедиться, что я не просто так попал сюда?» «Ну, полагаю, справедливо. И если начинать размышлять, то стоит понять, для чего вообще это все задумано. В то, что Джок что-то там хотел кому-то доказать... Извините, но это бред. Никакой преступник, у которого есть хоть капля мозгов, не станет так подставляться. А руководитель одной из банд дураком быть не может. Самое главное, зачем?» Вывод? Отвлечение внимания от чего-то другого. От чего? И зачем? Наташа прекратила постукивать тростью и чуть повернулась к Сайзену. Это первое, что мне в голову пришло. Но я не могу понять, от чего можно отвлекать таким образом? А главное, зачем? Разве тишина при подготовке не выгодней? Сайзен хотел что-то сказать, но замолчал, покачал головой. «Не знаю», — признался он. «Сержант?» «Признаться, ваша милость, такого я еще ни разу не слышал. Чтобы кто-то из ночных королей бросал так вызов кому-то из стражи, расскажи, кто мне о таком посчитал бы бредом». «Дарк?» «Госпожа Наташа, я ведь человек простой, легионер бывший. А там сразу ясно, где враг, а где друг. Не силен я в этих хитростях», — сказал человек, который воевал на границе со степью, кивнула Наташа, неодобрительно покосившись на него. «Я не отказываюсь», — поспешно заговорил он, — «просто действительно не понимаю. Если бы я кого-то хотел ограбить, то меньше всего мне было бы нужно, чтобы об этом кто-то знал». Девочка кивнула. «Значит, приз должен быть весьма солидным, чтобы затевать нечто. И то, что эту информацию довели до меня, первый ход этой партии, точнее второй. Первым было объявление на собрании ночных королей. Непонятно, зачем это было нужно, но точно не ради вызова. Согласны?» Сайзен кивнул. «Разумно. А если бы собрание не приняло бы решение рассказать об этом вам?» «Полагаю, Джок прекрасно знал этих людей и догадывался, к какому выводу они придут. Его явно не любят, считают выскочкой. Но даже если бы те решили не вмешиваться, полагаю, он нашел бы способ донести эту информацию до меня. Вы, кстати, заметили одну интересную вещь в биографии Джока?» Заметив, как все с недоумением переглянулись, Наташа пояснила: «Он не засветился ни в одном преступлении. А с момента, как он возглавил... банду, они отстранились от явного криминала. Всякие пошлины там с рынков, полагаю, они собирают, но думаю, если начать копать в эту сторону, то обнаружится какая-нибудь другая банда, которая подчиняется еще одной, которая вроде как никому не подчиняется. В поделенном Нижнем городе, ага». «Я могу проверить», — задумался сержант. «Если можно, проверьте», — кивнула Наташа. «Только я уверена, что это сознательный шаг. Он изначально был настроен на азартные игры. Все остальное — прикрытие, причем скорее для других ночных королей, чем для нас». «В таком случае, да, его могут сильно не любить другие ночные короли», — задумался Сайзен. «Это вы при встрече с Джоком поняли?» «При встрече с Джоком я поняла, что он достаточно умен, но при этом, не знаю, как сказать, он не любит действовать без плана. Когда что-то происходит непредвиденно, он теряется. Если дать ему время подумать, он найдет выход, разберется. Он знал меня и узнал моментально, несмотря на мой наряд, и растерялся. Он не знал, как реагировать. А потом не знал, что делать, когда я стала просто играть, не обращая на него внимания, хотя ясно дала понять, что знаю, кто он. А когда я играть прекратила...» «Он ушел», — кивнул Сайзен, — «но казино не покинул. Подглядывал и наблюдал?» «Скорее всего», — согласилась Наташа. «Видно, хотел понять, что я дальше буду делать». «Ничего. Выпили минеральной воды, понаблюдали за играющими». «И ушли», — кивнула Наташа. «А он уже не утерпел. Хотел все-таки понять, зачем вы здесь и чего хотели». «Я же несколько раз меняла тему разговора, а порой отвечала не так, как он ожидал». «И он терялся», — снова кивнул Сайзен. «Кстати, а сколько было правды в вашем утверждении о желании проиграть?» «Ну, честно говоря, достаточно много. Открыто врать Джоку я уж точно не рискнула бы. Такие люди ложь прекрасно распознают». Дарк Вром, весь разговор, переводивший взгляд с Наташи на Сайзена и обратно, как бы мимоходом заметил: «Я знавал людей, которые так за картами имения проигрывали». Наташа рассмеялась. «О нет, я совсем не азартна в этом плане. Мне нравился сам процесс игры, но ничуть не увлекал результат. Так что нет, идти отыгрываться меня не тянет». «В таком случае я так и не понял, мы приблизились к чему-то или нет?» Наташа вздохнула. «Понятия не имею. Но одно точно. Такой вот вызов совершенно не в характере Джока. Он никогда не станет поступать импульсивно. А значит, тот его поступок на собрании ночных королей был полностью продуманным и продуманным задолго до собрания. И даже до моей встречи с артистом. «И?» — не выдержал Дарк Вром, когда Наташа погрузилась в свои мысли. Но вместо нее ответил Сайзен. «И это значит, что, что бы там ни задумал Джок, это совсем не шутка, а что-то очень серьезное». «Да, а я здесь просто удачно подвернулась. Выступила ширмой, за которой это что-то попытались спрятать». Так получается, мы совсем разобрались?» «Чего?» — озадачился Дарк, когда поймал одинаковые недоуменные взгляды Наташи, Сайзена и сержанта. Ответил сержант. «Ваша милость, это знание ничего не дает. Мы по-прежнему не знаем, что он задумал, когда будет осуществлено и что он вообще хочет добиться». «О, праздник? Может, он?» Наташа кивнула. «Возможно, и так, как вариант. Но что такого будет в этот праздник? Сайзен, можешь у своих узнать, что там вообще планируется? Еще лучше раздобыть расписание». «Думаете, что-то устроят в праздник?» Девочка помолчала, задумавшись. «Вероятность 50%. Или устроят, или нет». Сайзен сначала не понял, потом хохотнул. «Спорить трудно, но все-таки». «Слишком нагло. Если он испортит этот праздник, то ему придется бросать все и бежать из республики. Такое не простят. И это в момент, когда он начал расширять сеть своих казино и успешно пришел в центральные районы города. Есть какой-то приз, который окупит эти потери?» Сайзен задумался. «Ничего в голову не приходит». «Вот и мне тоже. Но все же это пока единственный вариант». «Хорошо, поговорю с графом и послом. Думаю, тут никаких проблем не будет». «А я с председателем Сената. Думаю, ему тоже не нужны сюрпризы на празднике. Ладно, сейчас все равно больше ничего не поймем. Возвращаемся. Сначала расскажем все Гонсуарету, потом уже решать». Вернулись быстро. Как оказалось, Гонсуарет их ждал, и один из служащих сразу провел всех к нему в кабинет. Наташа огляделась, уселась на один из стульев и достала блокнот, дождалась, когда все рассядутся, коротко рассказала о результате их разведки и своих выводах. Гонсуарет молча выслушал, повернулся к Сайзену. «В целом, я согласен. На чем бы сосредоточился я... Выяснить, какая может быть цель. Что может быть настолько ценным, ради чего можно потерять все завоеванные позиции в республике?» «Праздник?» — пришел он к тем же выводам. «Я бы не стала все-таки сосредотачиваться исключительно на нем», — заметила Наташа. «Я согласна с господином Сайзеном. Пока мы не поймем цель всего этого, мы можем сколько угодно разбрасываться, но мы не в силах ничего предотвратить». «И какие предложения?» «План праздника. Господин Сайзен обещал поговорить со своим руководством. Вы можете спросить Матасвера. Сайзен поработает с тем, что дадут имперцы. Мы с тем, что дадут республиканцы. Потом соберемся и подумаем. Сержант же пока со своими людьми наблюдает за Джоком. И постарайтесь выяснить, что там все-таки делает его банда. Чем зарабатывает. Вообще, постарайтесь собрать максимальное количество информации. И по артисту тоже». «А по нему зачем?» — поинтересовался Сайзен. «Потому что они враждуют друг с другом, а значит, они же наиболее информированы друг о друге. Мне очень интересно, на чем именно сосредоточено их противостояние». «Хм, противостояние? В смысле банд?» — поднял голову Гонсуарет. «Ну, все говорят, что Джок и артист враждуют друг с другом больше, чем остальные ночные короли. Джок терпеть не может артиста. Артист считает Джока напыщенным снобом. Но в чем выражается это противостояние? Они встречаются на улице бандами и начинают ругать друг друга?» Гонсуарет, видно, представил такую картину и хохотнул. «А хорошо бы было, если бы все их противостояния заканчивались этим. То есть ты хочешь выяснить, где точка их соприкосновения?» «Да. Понимаете, у них совершенно разные области действия. Джок сосредоточен на азартных играх и мошенничестве. Артист — на кражах. С размахом, да, но кражах. Они не мешают друг другу. Их интересы не пересекаются. личная неприязнь? Возможно. Но я хочу точно знать, где именно они враждуют, в какой точке пересекаются их интересы. Сержант кивнул. Сделаю. Только мне бы людей побольше. Гонсарет поднялся и подошел к столу, вытащил какую-то бумагу из ящика, прочитал, убедился что-то, что нужно, и перебросил ее Годрину. Хотел при официальном назначении озвучить, но раз так, вот, поздравляю со званием лейтенанта. А вот приказ, который позволит тебе брать любых стражей города в свою команду, кого сочтешь нужным. Дарк, у тебя из твоих учеников есть кто сообразительный? Кого можно прикрепить к лейтенанту для силовой поддержки в случае чего? Найду, пообещал Дарквром. Тогда, если все, расходимся. Я к Мату Сверу, Сайзен. Еду к графу Орлону Тарию. Полагаю, так будет быстрее, чем к послу. Гонсарет кивнул. Господин Арет, подняла руку Наташа, вы мне весь план мероприятий пришлете домой или мне здесь дожидаться? Гонсарет подумал, махнул рукой. Езжай домой. «Сам привезу». Девочка кивнула и поднялась. «В таком случае всем до свидания. Дарк, ты меня проводишь?» «Куда же я денусь?» — усмехнулся он. «Надо только коляску попросить подать. Так что пока подожди, я все подготовлю. Минут через 10 выходи». «А я, пожалуй, поеду», — поднялся Сайзен. «У меня своя коляска. Предложил бы подвезти, но, полагаю, вы захотите, чтобы я поскорее переговорил с графом». Наташа махнула рукой, подтверждая. «Праздник или нет, но будем считать день его начала конечной точкой, к которой нужно успеть совсем разобраться. Потому время терять не стоит». До дома добрались быстро. Дарк Вром, убедившись, что Наташа вошла в дверь, махнул кучеру и умчался. Сама девочка поднялась к себе, отмахнулась от Клары и вошла в кабинет, села за стул и откинулась на спинку, заложив руки за голову и уставившись в потолок. «Ситуация нарочно не придумаешь». Словно Джок посмотрел какой-то комикс из ее мира про благородных воров. Но Наташа не верила в благородных воров, а потому вся эта ситуация оказалась ей нелепой до крайности. «Госпожа!» В дверь кабинета робко постучали. Наташа оторвалась от разглядывания потолка и глянула на дверь. «Что там, Клара?» «Пришел гость, госпожа. Ваш друг из лицея. Он сейчас разговаривает с госпожой Кланье, но я посчитала, что вы должны знать». «Друг из лицея?» — озадачилась Наташа. «Альда?» «Не, Клара Альду знает, и сразу бы назвала ее». «Тут до девочки дошло. А, наверное, это Ариант Торф. Он вроде должен был прийти. Ну, пусть его...» «Госпожа, вы не спуститесь?» «Нет, они там с госпожой Кланье сами разберутся». «Но, госпожа, это...» Наташа снова оторвала взгляд от потолка. Вздохнула. Похоже, она поступает как-то очень неприлично. Вон какая растерянность в голосе бедной служанки. Ну, сообщи ему, что я тут. Когда закончит там, пригласи подняться. Надеюсь, он откажется и свалит. Тихонько буркнула она себе под нос. Помолчав, громко добавила. И если согласится, принеси там что, чай, булочки, ну, что положено. Госпожа. Из-за двери раздался тяжелый обреченный вздох и звук удаляющихся шагов. Вернулась Клара минут через 20. Заглянула. «Госпожа, к вам господин Гонсарет и Ариант Торф». «Арет?» — встрепенулась Наташа. «Давай его. Ариант? Блин, и его давай». «Весьма гостеприимно», — хмыкнул Гонсарет, входя. «Ладно я, но если бы тебя услышал твой приятель...» Чтобы он подумал. «Он не с тобой?» «Ну, я на правах родственника первым поднялся, а он там твою служанку дожидается. О, слышу его шаги». И действительно в дверь прошел улыбающийся Ариант. Чуть склонил голову перед Гонсом Аретом. «Не переживайте, молодой человек», — улыбнулся дядя. «Я буквально на пару минут передам документы и пойду». Наташа быстро подхватила со стола папку, раскрыла, пролистала. «Полные планы. Быстро вы. Я думала, что придете позже». «Мацвер счел наши тревоги обоснованными, потому сразу распорядился передать мне все планы. Я пролистал их в дороге. Хотел сначала сам почитать, но решил, что все же лучше тебе отдать сразу, раз уж ты занимаешься этим. Наташа кивнула. «Просмотрю, спасибо». «В таком случае я пойду. И это, Наташа, отдохни немного. Порой важно выкинуть дело из головы и просто отвлечься. По себе знаю». Ариант проводил Гонса Арета до двери кабинета, раскланялся с ним и вернулся обратно, сел на гостевое кресло напротив Наташи. «Опять какое-то дело?» «Как обычно», — пожала плечами Наташа, отодвигая папку. «Дядя прав, стоит отвлечься». «Извини, я только что вернулась, устала. Сейчас Клара принесет что-нибудь попить и закусить». «Потому и в лицей не ходишь?» «Чем занималась, если, конечно, не тайна?» «В казино играла», — честно призналась девочка, с удовольствием наблюдая, как поперхнулся Ариант и сейчас старательно откашливался. А потом с его хозяином общалась. «Хозяином? Он что-то совершил?» «Ну, как сказать, он один из ночных королей Маригата». Ариант снова закашлялся, потом замахал рукой. Прокашлялся. «Уф, ты сейчас серьезно?» «К сожалению, да», — вздохнула Наташа, все-таки раскрывая папку и раскладывая листы на столе. «Но если известно, что он преступник, то почему ему позволяют открывать казино? И почему его не арестуют?» «А за что?» «А... понятно». Похоже, Ариант наконец-то сумел собраться с мыслями и усмехнулся. «Вот умеешь ты озадачить собеседника так, что он последние мозги теряет и начинает глупости говорить». «Очень удобно», — согласилась с ним Наташа. «Может, сболтнуть что-то, чего говорить не хотел». «Хм». Ариант мотнул головой, но тут, к его счастью, Клара вкатила столик, на котором стоял заварочный чайник и блюдо с печеньями. Служанка поставила перед ними чашки, налила чая и удалилась, оставив столик в кабинете. «Извини», — вздохнула девочка, — «не должна была на тебе срываться, просто все так запутано». «Это ты сейчас так сорвалась?» «Хм, извини», — еще раз повторила девочка и убрала бумаги в папку. Ариант проводил их взглядом, но ни о чем спрашивать не стал. «Просто я тут как раз размышляла о своем сегодняшнем разговоре с этим самым ночным королем. И вся в размышлениях. Ну и дядя принес документы по этому делу». «Очередное расследование», — кивнул Ариант. «Я тебе помешал?» «Нет. Да и сам слышал, дядя сказал, что надо отвлечься. Думаю, он прав. Все равно пока непонятно». Наташа вздохнула и откусила печенье, покосилась на него, снова откусила. «Я полагаю, ты приходил для согласования нарядов?» «Верно. Мы неплохо поговорили с твоей мамой. Все согласовали. Если хочешь, не очень». Тут же махнула рукой Наташа. «Я целиком и полностью доверяю маме». Ариант усмехнулся. «Первый раз вижу девушку, которой не нравятся разговоры о нарядах». «Мне нравятся разговоры о нарядах, но только в подходящее время, в подходящем месте». «А сейчас? Неподходящее?» «А тебе интересно будет?» «Вряд ли». «Ну, вот и ответ. Зачем говорить о том, о чем другому неинтересно?» «Ну, я бы сказал, что обычно мало кто задумывается об этом, и каждый говорит о том, что интересно ему. Насколько это интересно другим, уже не важно». «Это очень удобно бывает», — улыбнулась Наташа. «Поддержи разговор, внимательно слушай, поддакивай, и человек сам не заметит, как выложит то, о чем хотел умолчать». Ариант задумчиво глянул на улыбающуюся девочку. Та отсалютовала ему чашкой чая. «Секрет правильного общения — умение слушать собеседника. Так мне всегда говорили дома». «Мой отец также говорит». «Значит, мы с ним согласны». Наташа отставила чашку, облокотилась локтями на столешницу и сложила руки замком, положив на них подбородок. «Потому я готова тебя слушать. А если ты сейчас скажешь, что просто зашел пожелать доброго дня, то ты меня сильно разочаруешь». Ариант сначала замер, потом хмыкнул. «Госпожа Наташа, вы уж меня совсем за меркантильного человека не считайте. Я действительно хотел с вами посоветоваться по одному вопросу, но это не значит, что я пришел сюда исключительно для этого. Обычная вежливость требует хотя бы поздороваться. Тем более мы с вами вроде как идем в паре на бал». Наташа устало потерла лицо. «Прости, я все еще не до конца понимаю, насколько у вас тут важны все эти негласные правила». «Я понимаю. Это все приходит с опытом. И не напрягайся. Все прекрасно понимают, как трудно человеку, выросшему совсем в других условиях, приспособиться. Ты ведь далеко не первая из призванных». «Да, кстати, когда я читала о прошлых, то обнаружила, что из моего мира там не было никого. Знаешь, у нас ученые до сих пор спорят, есть ли другие миры, и сходятся к тому, что это мифы. А у вас, тех, кто вроде как отстает в научном плане от моего мира, это не только знают, но и имеют подтверждение». Ариант пожал плечами. «Никогда об этом не задумывался». «Звезды». «Что?» «У вас другие созвездия. И нет Луны. Может быть, и наши ученые не так уж и не правы. Возможно, я сейчас просто на другой планете. Где-то во многих парсеках от родной. Впрочем, ладно, это сугубо философский вопрос сейчас. Так о чем ты хотел посоветоваться? Как я понимаю, что-то связано с преступлением?» «Не знаю, на самом деле», — задумался Ариант. «На самом деле даже не со мной это случилось, с одним моим другом, очень хорошим другом». «Он в нашем лицее учится?» «Нет, он не из семьи Нобелей, да и не настолько богат, чтобы у нас учиться. Его отец держал лавку и булочную на рынке. Сам пек и тут же продавал. Мы так и познакомились. У него был какой-то свой особый рецепт, и пока никто его повторить не смог». «Это важно?» «Не знаю, может и нет. Просто хлеб там и правда необычный и очень вкусный». «Рецепт украли?» «Нет, иначе уже многие пекари повторили бы его. Отец моего друга умер 2 года назад. Моему другу тогда было 13». «То есть он старше тебя?» «Да, ненамного, всего на 1/2 где-то. Но дело не в этом. Понимаешь, 2 дня назад погибла его мать. Упала с лестницы. Несчастный случай». «Ты думаешь, что-то там не так?» «О нет, его мать давно уже сломала ногу, и она не очень хорошо срослась. Жить ей это не мешало, но она слегка прихрамывала с тех пор. И один раз она уже падала на лестнице. Еще тогда ее муж был жив, но тогда все обошлось. Да и кто бы хотел ее убить? И зачем? Или думаешь, мой друг решил так ускорить получение наследства?» «О нет», — Наташа задумалась. «Я уже знакомилась с законами о наследстве. До 15 лет твоему другу все равно ничего не светит». «Ему 15 через 3 месяца будет». «А-а. И кто тогда опекун?» «Брат матери, дядя моего друга». «И он пекарь?» «Нет, в том-то и дело. Он работает в одном из банков, какой-то мелкий служащий. Но вот в том-то и дело, что он зачем-то постоянно торчит на кухне, где мой друг печет свои булочки, по тому самому рецепту». «То есть сын рецепт знает?» «Конечно, он же постоянно отцу помогал в свое время». «Дай угадаю. Ты полагаешь, что этот дядя решил украсть рецепт и продать его кому-то?» «Я почти уверен в этом. Те булочки приносят пекарне львиную долю дохода. Если рецепт станет общеизвестен, то пекарня уже ничем не будет отличаться от остальных. Естественно, это положение вызывает зависть. Мне несколько раз, негласно, конечно, пришлось воспользоваться именем семьи, чтобы защитить их». Наташа откинулась на спинку стула и побарабанила пальцами по столу. Нахмурилась. «Знаешь, в свое время возмущалась. Когда убьют, тогда и приходите». «Что?» «А, это так. Не обращай внимания, просто... Что ты хочешь, чтобы я сделала? Даже если у этого дяди получится узнать рецепты и продать его, у вас нет законодательства, охраняющего производственную тайну». «На самом деле есть, но только не через законодательство это работает. Там своя комиссия по защите семейных тайн». «Надо же», — изумилась Наташа. «Даже не знала, что такое есть у вас, потому и не смотрела. Хотя, конечно, странно, что это не выведено в закон». «А у вас есть такой?» «Да, называется патентное право. Человек может зарегистрировать изобретение, в данном случае особый рецепт. После этого этим изобретением может пользоваться любой, если купит права, то есть заплатит за них владельцу сумму, которая того устроит, и получает исключительное право на использование, либо же будет отчислять небольшой процент с продаж, опять-таки по договоренности с владельцем. Но тогда и остальные получают такое же право и также будут отчислять процент с продаж». «О!» Ариант задумался. «А знаешь, в этом что-то есть. Надо будет подать отцу идею. Не возражаешь?» «Пользуйся», — махнула рукой Наташа. Законом больше, законом меньше. Меня ваша сенатская комиссия и так уже досуха выжила в плане законодательства по органам внутренних дел. Стражей, по-вашему». «Да, я в курсе», — кивнул Ариант. «Отец хоть и не в той комиссии, но он связан с одной из сенатской группировки, которая там участвует». «А если эту твою комиссию подключить?» «А доказать?» «По большому счету, как я думаю, комиссия даже не почешется без серьезных улик и будет просто наблюдать. Получится у дяди вопрос ведь семейный, а если нет, по обстоятельствам. Могут привлечь, могут нет». «Все как обычно», — скривилась Наташа. «В любом случае, как я понимаю, что бы там этот дядя ни делал, это совершенно не подсудно. Комиссия эта твоя тоже не поможет. Да и не знаю я, как там подступиться. Я о такой только сейчас вот от тебя услышала. С моральной точки зрения тут, конечно, не просто пахнет. Воняет. Но мораль, увы, не подсудна. И каких чудес ты от меня ожидаешь?» Ариант отвернулся и вздохнул. «Не знаю. Я и сам не знаю, чего хочу. Хотел просто пригласить тебя туда. Возможно, дядя испугается». Наташа снова выбила дробь на столешнице пальцами. Глянула на часы. 5. 6:10. Резко встала, уже привычно ухватив трость. Девочка даже не поняла, как сумела так быстро привыкнуть к этому предмету, что без привычной тяжести в руке ощущала себя крайне неудобно. И ходить с ним было очень удобно. Понятно, почему люди использовали трости до появления автомобилей. Ходьбу действительно облегчают. «Идем. Все равно надо отвлечься. Дядя прав. Прогуляюсь». Госпожа Кланье, заметив их парочку, выходящую из дома, тоже вышла. «Наташа?» «О, мама, не предупредила, извини. Мы немного прогуляемся». «Конечно, конечно. Можете взять мою коляску, она готова. Хотела в гости съездить, но тут заказ поступил важный. Хотела уже отменить поездку, но раз так, то можете ее взять». Наташа кивнула. «Спасибо». Потом уже тихонько, что расслышал только ее одноклассник, добавила. «Ага, заказ подоспел, как же». «Думаешь?» «Да она постоянно пытается меня с кем-то познакомить. Считает, что у меня друзей мало. А уж если я иду куда с мальчиком...» «В общем, не забивай голову». Ариант рассмеялся. «Знаешь, а я тебе даже завидую. Редко видишь такое отношение даже среди родственников». Наташа промолчала. Перед посадкой Ариант объяснил кучеру, куда ехать, и забрался рядом с Наташей. Так и внула. «Пока едем, давай кратко объясни, что там к чему и как. Только факты, без эмоций». «Хм, факты, значит. 2 года назад умер Лорн, пекарь и держатель лавки, про которую я тебе говорил». «И он открыл какой-то рецепт булки?» «Да, верно. Тогда-то их лавка и начала подниматься. Сейчас это уже весьма преуспевающая пекарня, у которой очень много индивидуальных заказов. Собственно, в самой лавке уже давно не торгуют теми самыми булками, только обычной выпечкой, как и в других. Смерть владельца, как я понимаю, не пошатнула положение?» «Нет. Лорн всегда брал сына в пекарню и готовил исключительно с ним. Даже жену не брал. Она занималась готовкой для лавки. После смерти Дорин стал готовить самостоятельно. Первое время качество, конечно, было не то, но он быстро совершенствовался. Ему поступали предложения по продаже рецепта?» «Что? Это же очевидное решение со стороны конкурентов». «Да, все время забываю», — хмыкнул Ариант. «Наташа, я хоть и говорю, что мы с Дориным друзья, но он знает, кто я. А дружба между семьей Нобеля и сенатора, с семьей булочника, пусть даже разбогатевшего на новом рецепте... Я не сноб, но эта разница в положении всегда была границей. Незримой, а потому намного прочнее любой каменной. Он не делился со мной своими проблемами. Я о них через свои каналы узнавал и помогал порой. Но он об этом не знает. Потому я не могу ответить. Если такие предложения и поступали, то я об этом ничего не знаю. Но да, ты права, это было бы логично. Я потому и удивился, что сам мог бы подумать о таком». Ариант вздохнул. «Но даже если такие предложения и были, Дорин их отклонил». «Да, иначе сегодняшняя ситуация и не возникла бы», — согласилась с ним Наташа. «Верно. Я думаю, что конкуренты решили воспользоваться ситуацией после несчастного случая с Мирой, но на этот раз через дядю Дорина. И тут я уже просто не знаю, как ему помочь. Я пытался поговорить с отцом, Он не заинтересовался? Ну, не то чтобы... Сказал, чтобы я сам учился разбираться с проблемами, если считаю, что они есть. С его же точки зрения, какая разница, где покупать те самые булки, которые так нравятся нашей семье? Трудно спорить, согласилась Наташа и задумалась. Ладно, основную проблему я поняла. Есть кое-какие вопросы, но ты вряд ли сможешь ответить. Поговорим с твоим приятелем, Дориным. У тебя есть идеи? Наташа вздохнула. Какие идеи? Сам же понимаешь, что если бы была возможность как-то помочь, используя положение семьи, то ты и без меня бы справился. Какая бы я ни была призванной, но у меня меньше возможностей, чем у Торфов. Напугать? Этот дядя знает о тебе? Как одного из клиентов. Хотя знает, что я много общаюсь с Дориным, но, кажется, считает это моей прихотью. Наташа чуть обернулась, глянула на Арианта, снова отвернулась. Посмотрим. Мы, кстати, похоже, приехали. Коляска остановилась у небольшого двухэтажного дома за небольшой, где-то по пояс взрослому человеку, оградой из штакетника. Ариант вышел, помог спуститься Наташе, что-то сказал кучеру, который согласно кивнул и поехал куда-то дальше по дороге. Там трактир будет за поворотом, и есть место для коляски. Обычно там кучера и ждут хозяев, если те приезжают в этот район, пояснил Ариант. Наташа кивнула, но скорее машинально, занятая осмотром дома. Красивого, кстати. Резной палисад, штакетник недавно покрашен светло-синей краской. Ариант уверенно, даже не постучавшись, откинул петлю на калитке и вошел во двор. Дошел до крыльца и несколько раз стукнул. «Он что, один живет?» — удивилась Наташа. «Его мать, говоришь, 2 дня назад погибла?» Насколько я знаю, он отказался съезжать из дома». «Мать похоронили вчера?» Насколько помнила Наташа, здесь было принято хоронить на следующий день после смерти. «Да, но Дорин все-таки не один был, у него друзья. Может, и сейчас кто есть?» В этот момент дверь открылась, и показался вихрастый юноша, рыжеватый, веснущатый. Удивленно глянул на гостя. «Ариант?» «Привет, Дорин. Вот, пришел навестить». «Ага, это проходите, конечно». Он посторонился. «Я только не один». Но это уже все увидели. В гостиной за столом обнаружилась девушка. Скорее всего, ровесница Дорина, которая до этого явно занималась тем, что наводила порядок. Заметив гостей, ойкнула и поспешно избавилась от тряпки в руке. «Дорин, мог бы предупредить, что у тебя гости?» «А, извини, Тайра. Знакомьтесь, это Тайра. Она живет тут неподалеку. Помогала мне с похоронами и... прочим. Если бы не она... А это Ариант Торф, один из моих постоянных клиентов, и... Натали!» Вышла вперед Наташа, не дав сказать Арианту ни слова. «Мы с Ариантом учимся вместе. Он столько говорил о твоих булочках, что мне захотелось попробовать. Давно уговаривала его сводить меня к тебе, но все не получалось. А вот сегодня узнала о случившемся. Извини, ты меня, конечно, не знаешь, но я уговорила Арианта взять меня с собой. Сочувствую. Я тебя действительно понимаю. У меня тоже мама умерла. Только давно. Я маленькая совсем была и не помню ее. Только по портретам». «О, понятно». Дорин даже растерялся. Но тут же очнулся. «Что ж, вы проходите, садитесь за стол». Ариант все время, что Наташа говорила, смотрел на нее, но опровергать ничего не стал. А в конце даже энергично кивнул, словно подтверждая. Тайра засуетилась. Кипятить воду было некогда, потому девушка выставила на стол кувшин то ли с морсом, то ли с каким соком, поставила хлеб. Дорин вдруг очнулся и выскочил с кухни. Вернулся он с небольшой корзиной, в которой лежало 4 булочки. 2 он положил перед Наташей. «Вот, госпожа, раз уж хотели попробовать. Я сегодня с утра приготовил. Хотел отвлечься». «Я понимаю», — кивнула Наташа, принимая угощение. Внимательно посмотрела на булочку, пожамкала, отломила кусочек и с интересом отправила в рот. Прожевала. «Хм, очень похоже на бисквит, но что-то еще. Вроде как жестче бисквита. Да, такого ей точно здесь не доводилось пробовать. Да и дома тоже. Очень интересно и необычно», — призналась она с улыбкой. «Действительно впечатляюще. Ариант, ты прав. Такого мне еще пробовать не приходилось». «Но вот к соку это не подходит. «Эй, Тайра, не сочти за замечание. Я понимаю, что вы гостей не ждали. Просто констатация факта. Это либо с молоком надо, либо с чаем. Причем холодным. Горячий чай просто развалит всю текстуру теста». «Холодный чай?» — оживился Ариант. «Разве такой бывает?» «Рецепт моей родины», — заверила его Наташа. «Если хочешь, потом расскажу. А если еще добавить яйцо пашот...» «Хм...» Неизвестно, к чему пришел бы разговор, но в этот момент снова раздался стук в дверь. А когда Дорин, ушедший открывать, вернулся, то за ним показался высокий, но худощавый мужчина с небольшими усиками, бодро завернутыми вверх, в деловом костюме, в котором обычно ходят разные служащие. «Дорин, у меня для тебя отличные новости», — бодро начал он, то ли делая вид, что не замечает, то ли действительно не замечая гостей.